Действие третье. Подвал. Кавказский ресторан. В глубине входная лестница и два окошка на уровне тротуара. Направо стойка, за ней дверь на кухню. Налево уютный уголок, отделенный занавеской. В нем окошко в один из кабинетов. В глубине за занавеской дверь в кабинетике. Стены ресторана разрисованы видами Кавказа. Различные объявления, несколько столиков. Григорий Захарович сидит один перед стойкой на ящике от боржома, играет на гитаре, напевает. Гырзах. «Ой, скучно, скучно, скучно, скучно! Ой, пусто, пусто, пусто, пусто! Ой, ужасно, скучно, скучно!» По лестнице сбегают Хинин и Рудик, отряхиваются от дождя. Рудик. «Здравствуйте, Григорий Захарович! Что, у вас никого нет? Две дамы не приходили?» Гырзах. «Пусто, пусто!» Хинин. «Я и говорю, они пошли пешком!» Рудик. «Вот что, дорогой, мы ждем!» Григорий Захарович щелкнул языком. Рудик. «Что у вас найдется такое особенное, необыкновенное, чтобы угостить?» Гырзах. «Все есть!» Хинин. «Шампанское, например!» Гырзах. «Шампанского нет!» Рудик. «Тогда что же у вас есть?» Гырзах. «Все есть!» Хинин. «Приготовьте хорошие мадеры!» Гырзах. «Мадеры нет!» Рудик. «Что же у вас есть в таком случае покушать?» Хинин. «Шашлык по-карски с почкой!» Гырзах. «Шашлыков нет!» Рудик. «У вас ничего нет, черт вас возьми!» Гырзах. «Все есть!» Хинин. «Что же мы будем пить, кушать?» Гырзах. «Цыпленок табака!» Хинин. «А вино, вино!» Гырзах. «Обыкновенное вино, хорошее вино. Какое тебе еще нужно?» Рудик. «Мы посидим пока в кабинете, а им вы накройте здесь», — показывает на уютный уголок. «Про нас ничего не говорите никому, поняли? Мы готовим сюрприз». Хинин. «Цветов, цветов нужно как можно больше». Гырзах рассердился. «Цветов нет. Летом не бывает цветов. На гитаре играть можно, петь можно». Уходит на кухню, кричит за дверью. «Курица есть у нас? Почему курицы нет?» Рудик. «Слушайте, вы хорошо видели, что Марго подняла билет?» Хинин. «Билет у Кольцовой?» Рудик. В дверях, ведущих в кабинетике, поднимает палец. «Нужно очень осторожно!» Хинин. «Очень осторожно!» Рудик. «Подход должен быть очень тонкий!» Хинин. «Очень тонкий!» Оба скрываются за дверью. Из кухни выходит Григорий Захарович, накрывает на стол в уютном уголке. Гырзах. «Жирный-жирный цыпленок, вкусный-вкусный цыпленок!» С улицы входит Шапшнев, лицо избитое, мрачен. Шапшнев. «Двое тут сейчас не приходили?» Гырзах. «Какие двое?» Шапшнев. «Один в белой жилетке, другой актер, морда такая изрытая, паршивая!» Гырзах. «Когда? Вчера?» Шапшнев. «Фу, бестолочь, только что! Ну ладно, я вернусь!» Гырзах. «Выпить надо что-нибудь?» Шапшнев. «Разве рюмку водки?» Идет к стойке. Гырзах. «Холодная, ледяная!» Шапшнев. «А закусить чем?» Гырзах. «Вот огурец чудный, сахарный. Прислали из Тифлиса. Язык проглотить!» Шапшнев. Выпивает, грызет огурец. «Да, все-таки!» Гырзах. «Обо что, гражданин, лицо исцарапали?» Шапшнев. «А водосточную трубу?» Гырзах. «Ай-яй-яй! Эта водосточная труба на какой улице?» Шапшнев. «А ну тебя в самом деле!» Ушел. Гырзах. Берет телефонную трубку. 5:49:30. «Это я говорю, Сусанна. У нас большое несчастье. Гости пришли. Цыпленка табака требуют. На кухне одна курица и та старая. А что, петух у нас в сарай жив? Возьми петуха, принеси скорее, мы его зарежем». Входят Люба и Марго, поглощенные разговором. Сойдя в залу, продолжают говорить. Марго стоя, Люба садится на стул. Марго. «Что вы, что вы? Я осознаю, это жизнь — дно, самый мрак, тиски. Соня Огурцова все, что зарабатывает своим телом, проигрывает в карты. И пиво она пьет от этой жизни до того, что в почках у нее громадные камни. Я сколько раз собиралась вырваться. Некуда. Родственники мои живут на Охте. Ну что же, что родные, поживешь у них день, поживешь другой, и они начинают стонать. Семен один раз рассердился и оставил мне на голове половину волос. Это разве не тиски жизни? Я ушла, поступила на подённую работу, землю трясти в Кронверском парке. И что же? Я скоро устаю, и я скучаю. У меня ноги тонкие, определенно дрожат от физической работы. Грзах. Кушать что будете? Люба. Здравствуйте. Мы хотим что-нибудь поесть. У нас деньги, видите? Мы заплатим. Дайте нам что-нибудь вкусное. Марго. Сосиски бы с капусткой. Грзах. Сосисек нет. Я вам дам цыпленок табака. Люба. Что это такое? Грзах. Берется жирный молодой цыпленок. Животик ему разрезываешь, туда кладешь сухариков и жаришь между двумя сковородками. Щелкает языком.